Михаил Клименко. Условный рефлекс. Черновой сценарий. С обязательной припиской «Основано на реальных событиях». ЗК. К весне 96-го война, или, как ее называли, операция по наведению конституционного порядка, вспыхнула с новой силой. Было ощущение, что все опять повторяется сначала, наши войска опять дрались за Гудермес, опять отбивали атаки боевиков в Грозном. Политические игры, которые должны были принести мир или хотя бы прекращение огня, оборачивались очередной бойней. Война все чаще выплескивалась за границу полыхающей Чечни. Буденновский рейд Басаева и последовавшие за ним переговоры, казалось, должны были хоть чему-то научить тех, кто принимал решения и руководил государством, но надежды на это не оправдались. В январе страна отгуляла рождественские праздники и распаковала новогодние подарки. Главный же сюрприз был впереди — атака Радуева на Кизляр. 38 снайперов и трехдневные бои за Первомайское. Новости почти ежедневно рассказывали о новых нападениях на колонны, об атаках на блокпосты и о гибели наших солдат. В марте опять начались бои за Грозный, и когда сразу после них объявили, что президент подписал указ об урегулировании ситуации в Чечне, воспринималось это как мир, как то, что мы победили. БЗ. Кавказ, горы, звук ветра, туман стелится по низинам, голос за кадром ОМОНовца. Здесь очень тихо. Это особенная тишина. Ничего похожего нигде больше нет. Горы молчат, лес молчит. Это красиво. И непонятно, почему самые красивые места самые опасные. На словах про опасность те же горы, но уже вид через оптический прицел снайперской винтовки. ОМОНовец. Здесь за каждым деревом враг. Нельзя расслабляться. Каждое движение — угроза. Каждый человек по ту сторону прицела уже мишень. Потому что те, что были на моем месте и были невнимательны, уже в земле. Титр. Чечня. 7 мая 1996 года. Смена плана. Наш ОМОНовец на блокпосту смотрит на зеленку через оптику СВДшки. Антураж стандартный. Мешки с песком, шлагбаум, бетонное небольшое строение. Голос за кадром. Валов. Меня зовут Дмитрий Валов. Снайпер Волгоградского ОМОНа. Сегодня 7 мая 1996 года. Можно сказать, мне повезло, закончились мои полгода. Я возвращаюсь домой. Его сменяют, он собирает винтарь, уходит с позиции на блокпосту. В этом месте диалог между Валовым и новым снайпером. Разговор немногословный, пост сдал, пост принял. Новичок вскользь видит СВДшку Валова и спрашивает его, сколько насечек. Тот говорит, главное, чтобы за тебя насечку не сделали. И потом добавляет 7. Заявляем количество снятых. Прямо тут же на блокпосту происходит награждение медалью за отвагу. Площадка около блока, выстроенный личный состав. Перед строем стоит начальник блока и прибывший старший офицер с сопровождающим. В руках у сопровождающего коробочки с наградами. «Равняйсь! Смирно! Товарищ полковник, личный состав по вашему приказанию построен. Командир взвода, старший лейтенант милиции Аджиуров. Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаем, товарищ полковник!» «Товарищи, прежде всего, хочу поздравить вас с высокими правительственными наградами. Хочу сказать, что вы честно и мужественно выполняете свой долг по защите граждан России и интересов страны. Вы находитесь на переднем крае борьбы с терроризмом и бандитизмом, и именно от вас во многом зависит жизнь, здоровье и спокойствие граждан нашей страны. Согласно указу президента Российской Федерации номер 532, о награждении государственными наградами снайпер ОМОН, лейтенант милиции Валов Дмитрий Валентинович. Валов выходит из строя, парадным шагом подходит к полковнику, останавливается за два шага, подносит ладонь к виску. «Товарищ полковник, лейтенант милиции Валов для награждения прибыл». Полковник жмет руку, вручает коробочку с удостоверением. Валов козыряет, поворачивается лицом к строю, подносит руку к виску. «Служу Российской Федерации!» Возвращается в строй. «Поздравляю вас, товарищи! Вольно!» Начальник блока повторяет команду, козыряет и встает рядом с прибывшими. «Вольно!» Валов собирает вещи, садится с другими ОМОНовцами в Урал, едут в аэропорт. «Че дома-то делать будешь? В отпуск куда поедешь?» «Черт его знает! Сначала этот отпуск получить надо. С нашими, сам знаешь, это та еще история. Димка, а ты чего? Опять на стрельбище? Не надоело тебе?» — Ну, и на стрельбище тоже. А вам бы только языки чесать, да в дежурке телек смотреть, пока на очередной вызов не дернут. Ты бы с такой регулярностью, как в тире, дома бывал. Жена, поди, уж забыла, как ты выглядишь. Ничего, небось, не забыла. Аэропорт Северный. Взять хронику, как солдаты возвращаются домой, проложить спокойной симфонической музыкой, без лишней патетики. Перемежение подлинных кадров хроникой того времени — обязательный прием, который будет проходить через весь фильм. Закадровый текст, голос автора. Май 1996 года. Недавно уничтожен Джохар Дудаев, а до Хасавюртовского соглашения еще 2 месяца. Столкновения с боевиками носят постоянный, но хаотичный характер. В аэропорту, ожидая отправки, бойцы сидят в комнате, где работает телевизор. На экране новости. Ведущая. Начинается очередной этап предвыборного турне президента России Бориса Ельцина. В ближайшие дни глава государства планирует посетить Краснодар, Белгород, а 9 мая он отправится на празднование Дня Победы в Волгоград. В программе запланировано возложение венков на Мамаевом кургане, а также встреча с ветеранами. Боец Астрид, смотри, к нам торопится. Тебя, Димон, поздравить хочет, Героя России присвоить. Валов, ничего, пусть приезжает. Ты его вживую видел? Вот и я не видел. Будет о чем с ним поболтать. Боец, да о чем тебе с ним болтать? Валов, спасибо скажу за ребят. За Толика, за Муху, за тех, про кого не чокаясь. План вскользь. Наш ОМОНовец перекладывает винтовку поближе к себе. Не акцентировать, что он будто в кого стрелять собрался, а как бы намекнуть, мол, как хочешь, так и понимай. Ведущая. Несмотря на праздничный день, президент выразил готовность ответить на все вопросы горожан. Встреча с ними пройдет на центральной площади Волгограда. Самолет взлетает, далее планы боевых действий в Первомайском. Если будет перебор, заменить на Ведено, там не так брутально. Закадровый текст, голос Валова. Толик и Муха со мной служили. Парни были кремень, наши волгоградские. Кирпичи пальцами, как хлеб, крошили. В Первомайском ночью, когда чечены стали из города уходить, наш отряд натолкнулся на них. Поливать стали, будто отовсюду. Пришлось отступать. Толик и Муха прикрывали. Мы вышли из-под обстрела. Через 10 минут вернулись с подкреплением. Всего через 10 минут. Но живыми их уже не нашли. После флешбека закончить летящим самолетом и уход на рекламу. Отбивка. Москва. Титр «Москва. Кремль». Несколько заявочных планов Кремля. Желательно взять того времени. Динамичная музыка, команда на выезд. Бойцы с сумками в руках садятся в бронированный внедорожник. Машина трогается с места, подъезжает к лимузину. «Лайф». Боец по рации. «Объект принял». Звук лучше записать с другой рации для создания соответствующего эффекта. Машины начинают движение. В кадре кортеж выезжает из Кремля. Отбивка. Волгоград. Титр «Волгоград. База ОМОНа». Валов идет вместе со всеми к зданию. У проходной останавливается, здоровается с офицером, который вышел навстречу. «Вернулись, значит?» «Вернулись. Что слышно?» «Президент прилетает». «Ага, парад смотреть. Лучше бы он к нам туда прилетел. Мы бы ему такой парад показали». «Скоро покажете». «Не понял». «Болтают, договорились там о чем-то, мир будет по всему Кавказу». Валов смотрит в одну точку, куда-то мимо собеседника. «Договорились? С кем договорились? Там что не деревня, свой мир. И клали они друг на друга, и на все переговоры. Думаешь, в горах про твой мир знают?» «Так по телевизору же сказали». «А ты не телевизор, ты людей слушай. Они тебе больше скажут». «Где командир?» «В тире, сложню драет». «А тебе-то он зачем?» «Да есть один разговор». Потом оружие сдам и домой. Ну, давай, жене дочке привет. Тир. Тренируются бойцы. Снято с тележки, слева направо проезд за спинами, как стреляют. Камера доезжает до правой стены. У нее стоит полковник, командир ОМОН ГУВД. Выстрел. Мишень попадания рядом в молоко. Выстрел. Еще один промах. Ну, не совсем мимо, но чтобы было видно, что от центра далеко. Командир морщится, потирает лоб, тихо командует «Отставить стрельбу». Сразу после команды еще один выстрел. Я сказал «Отставить! Разряжай! Оружие к осмотру!» Смешок, нарез нескольких кадров. Стрелки смотрят в сторону командира, поднимают пустые пистолеты стволами к небу, показывают пустые патронники, убирают в кобуры. Лица молодые, совсем пацаны. «Я не понимаю, что у вас в башке, когда вы стреляете? О бабах думаете, что ли? Если вы с ними такие же меткие, как тут, я вообще удивляюсь, что они у вас есть. Там-то вы, небось, не промахнетесь? Смешки. Отставить смехуечки. Ни кучности, ни точности. Сколько вам говорят стойку, стойку держать и спуск не срывать? А вы ноги растопырили, жопу отклячили. Ну, просто индюки беременные, еще и руки кривые. Валов появляется в дверном проеме, приставляет оружие к стене и сам приваливается к дверному косяку. «Дай сюда!» — командир забирает пистолет у одного из бойцов. «Вот как надо! Ноги вот так, руки так, локти, локти, смотрите!» Целится в мишень. Наезд с небольшой панорамой от лица командира, целящегося на Валова, который стоит и ухмыляется. Командир долго смотрит в прицел. Напряженный звук, не музыка, одна нота по нарастающей. Двойной выстрел. Мишень пробита двумя дырками строго посередине. Довольный командир под одобрительный ропот стрелков с улыбочкой возвращает пистолет. «Три вещи должен помнить стрелок. Меня так учили, и я вас так учу. Выдержка, стойка, дыхание. Тогда не промахнетесь». «Времени не хватит, товарищ полковник». Командир оборачивается с возмущенно-презрительной миной. «Чего, чего?» «Здравия желаю, товарищ полковник». «Нет, ты до этого что-то сказал?» «Так точно, товарищ полковник. Времени на выстрел не хватит. Духи, когда по лесу бегают, ждать не будут, пока вы прицел настроите и встанете, как вам надо. Там деревья. И между ними духа видно секунды полторы. Это с позиции лежа можно часами ждать, когда он появится, а там только увидел его, сразу валить надо». «Надо же! Умный какой! Смотрите-ка! Это наш кавказский герой, снайпер Валов. Вчера с гор слез. Товарищ командир, им же через полгода самим по зеленке ползать. А там все быстро. Либо ты, либо тебя. Могу показать». «Ладно, умник, давай посмотрим». Валов подходит к стене, достает свою винтовку, смотрит на мишени. Нет, не так. Не знаю, как это будет выглядеть, но хотелось бы, чтобы так. Нажимает кнопку. Дальше крупный план каких-нибудь цепей, шестеренок, которые приводят в движение мишени, и только потом сами мишени. Валов берет винтовку на плечо, встает к мишеням спиной. Нужен план, который показал бы наглядно, насколько велико расстояние и насколько маленькие мишени. «Командуйте». Командир смотрит на него, на мишени. «Огонь!» Снято с рук. Разворот Валова в одну сторону, камера двигается в другую, подчеркивая быстроту его движения. Винтовка поднята, отрывочный резкий план. Кадр перекрестия прицела, в него быстрым движением попадает мишень. Выстрел. Мишень не показываем. Микроплан. Винтовка смещается. Микроплан. Спуск. Сразу же второй выстрел. Микроплан. Затвор, выбрасывающий гильзу. Выстрел. Третий. Крупно палец нажимает на кнопку. Мишень останавливается. Звук упавшей гильзы и нарастающий тихий звон, как в ушах звенит после громкого звука. Молча стоят стрелки. Молча стоит командир. Валов опускает винтовку, слышно даже шорох одежды. Ну вот, примерно так. Командир смотрит на мишень. Камера показывает три мишени, три попадания. Все, кроме Валова, свободны. Молодежь уходит. «Думаешь, ты тут самый мастер? Вильгельм Маттивотель? Я просто знаю, как надо». «Ладно, а раз знаешь, то завтра будешь на позиции. Службу нести, усек? Товарищ полковник, я полгода дома не был. У меня увольнительное есть». «А мне плевать, что у тебя есть. Увольнительное или на жопе шерсть. А у меня людей мало. Завтра президент приезжает, так что загорать завтра будешь на позиции. Свободен». Отбивка. Стандартная лестничная клетка многоэтажки. Валов в камуфляже и с большой сумкой в руках идет по лестнице. Звонит в дверь. Через некоторое время дверь открывается, за ней жена Валова. Кидается ему на шею без слов, но со слезами. Из глубины квартиры детский крик. «Папа, папа!» В коридор выбегает девочка, дочь Валова. Валов наклоняется, подхватывает ребенка, подбрасывает вверх и прижимает к себе. «Папа, я по тебе так скучала!» «Я по тебе тоже, солнышко!» Отпускает ребенка на пол, все проходят в квартиру. Отбивка. Раннее утро. Валов умывается, собирается на службу. Надевает форму, проверяет документы, сигареты, пьет чай. По радио говорят о готовящемся визите президента в Волгоград. Валов заходит в комнату, наклоняется над детской кроваткой, поправляет на ребенке одеяло, подходит к двери, оглядывается на спящих жену и дочку, выходит из квартиры, аккуратно прикрывает дверь. Отбивка. Титр «Волгоград», 9 мая 1996 года, 6:00 утра. Волгоград. Планы города заявочные, раннее утро, встает солнце. Утренний развод. Актовый зал. Валов с другими ОМОНовцами. Командир ОМОНа ГУВД, полковник, желательно, чтобы в интонациях отражалось желание постоянно острить, но делает он это неумело. Товарищи офицеры, сегодня в наш славный город-герой Волгоград прибывает президент страны. Это значит, что сегодня для нас не просто День Победы. Работаем по усилению, но не как обычно, а с тройным усердием. От сейчас и пока не уедет. Взаимодействуем с ФСО, график наряда у начальника штаба. Обращаю ваше особое внимание на недопущение провокаций. Праздник президенту испортить не дам, чтобы в городе без спросу даже муха не пернула. Вопросы есть? Вопросов нет. Вольно. Разойдись. Снайперская группа ко мне. Пока ОМОН расходится, начальник подзывает нашего героя. Валов, слушай, ты у нас только с гор слез. Иди, получай своего Драгунова, любимого, и лезь на точку. Вот, тычет в карту. Где гастроном? Позиция на крыше. Есть, товарищ полковник. Да, Валов, ты здесь это... Ты с войны уже вернулся, у нас здесь мирный город, понял? И всякие, понимаешь, объекты по улицам тут не бегают. Все, что шевелится, это не цель, а мирный житель. Да и гость у нас многозначительно тычет в потолок, понял? Товарищ полковник, ну, понимаю, не первый год в погонах. И вообще, ты здесь для усиления. Твой номер 16-й, сидишь тихо, как любовник в шкафу. Выполнять. Есть, товарищ полковник. Валов идет получать оружие. Бормочет про себя, не горы, не горы. Что, я не понимаю, что ли? Получает оружие, расчехлил, крупно зарубки на прикладе 7. Возвращаются воспоминания о Чечне. Хроника взрывы, операция в Ведено или Первомайском. Сгоревшая техника, были впечатляющие съемки разбитой автоколонны, несколько размаженных Уралов, движение Уралов в колонне, переход такой же Урал, движется по городу, в кузове сидят ОМОНовцы, обсуждают. Совсем, дед, того. Чего того? Охренел, говорю, вот чего. Сверху сказали, не лезть никуда, ни во что не вмешиваться. Нас-то зачем туда дернули? Без нас народу хватает, ага. А мы что можем? Хотя, не дедова эта инициатива. Начальнику выслужиться хочется перед Москвой. Все как всегда. Приехали. Валов поднимается на крышу, там тусовка подростков, они уже пьяные и борзые, он их сгоняет оттуда. Что, малыши, празднуем уже? А твое какое дело? Так, молодежь, я сейчас считаю до 100. Считаю я плохо, так что времени у вас будет достаточно. Насчет 100, чтобы я вас тут уже не видел. Слышь, мужик, тебе что, больше всех надо? 97. Девка повисает на руке у своего парня и конючит, что надо уходить. Парня это, естественно, раздражает. Он встает и с вызовом идет на Валова. 98. 99. Валов снимает с плеча футляр с винтовкой и спокойно, как бы даже лениво, ее расчехляет. Вид оружия останавливает подростков. Они быстро смываются с крыши. Когда за последним хлопает железная дверь, Валов как бы недоуменно пожимает плечами. «Ну, а вот вам и 100». Сидит на крыше. На площади никого пока, кроме оцепления. Снайпер наш скучает, смотрит на свой дом, свои окна. Смотрит на часы, еще 4 часа. Вскидывает ствол. Жена моет окна. Валов пускает солнечного зайчика оптическим прицелом. Она оборачивается, но не понимает, что это он. Валов видит ее лицо в прицел. Тогда он собирает свои манатки, еще раз смотрит на часы, время есть, идет домой. Отбивка. Самолет приземляется в аэропорту Волгограда. Взять хронику, Ельцин спускается по трапу. Если нет подходящего видео из Волгограда, подобрать подходящее по времени, по погоде, так чтобы аэродром был неопознаваем. Если будет архивный сюжет именно про Волгоград 9 мая 96 года, оставить оригинальный закадр. Этот же сюжет идет по телевизору на кухне дома у Валова. В этом есть определенное лукавство, потому что понятно, что в 96-м году это был сюжет в вечерних новостях, но с художественной точки зрения это лучший переход. Валов сидит за столом, неторопливо, со вкусом ест борщ. Звук сюжета постепенно сходит на нет. Жена суетится по кухне, в основном далее ее монолог. Но я все понимаю, служба, долг. Но чтобы в праздник вот так... Таня, так служба же, усиление. Усиление. Ты уже свое отусиливал на Кавказе-то. Полгода тебя не видела. По телефону говорили раза 3 за все это время. Новости смотрела все подряд. Не дай бог про тебя, что расскажут. Каждый день с ума сходила. Вот обрадовалась дура. Вернулся, целый. Соседкам сказала, на парад с Иришкой пойдем. Посмотрим. Вот, посмотрели. Усиление, Тань. С полканом не поспоришь. А вот я поспорю. Вот, товарищ полковник, мой тебе пролетарский ответ, показывает Дулю. Ну что за жизнь-то такая? На войне был, пусть дают увольнительную. У всех людей праздник, а у нас черти что. Перебивается планом. К дому на площади подъезжает машина, выходят СПБшники. Один из них, снайпер, заходит в подъезд дома. Следующий план занимает позицию на крыше. Снять так, чтобы было понятно, что это крыша другого дома, не того, на котором будет Валов. Говорит по рации, позицию занял. Снова квартира Валова. Он уже в дверях, собирается уходить. Тань, ну я это сегодня только так. Завтра точно будет по-другому, обещаю. Фраза нарочно должна звучать двусмысленно. Выходит. Хроника празднования 9 мая. Ельцин, радостные люди, если есть разговор с ветеранами. Снайпер СБП следит за толпой с позиции. Камера из-за его плеча, не надо эксплуатировать лишний раз видео через прицел, наезжает на крышу дома напротив. Там Валов, как ни в чем не бывало, направляется на свою позицию. Крупное его действие, достает винтовку из чехла, расстилает коврик, устраивается поудобнее. 5600 центру. Центр 5600 на приеме. 5600, доложите обстановку. Центр 5600, позицию занял, все чисто, все тихо. Здесь сугроб. 5600, вот так тихо и сиди. Сугроб. 5600, вас понял. Напряженная музыка. Снайпер СБП, человек с оружием в моем секторе. Ответ по рации. Держи его в прицеле, разбираемся. Доклад каждые 15 секунд. Добавляется звук сердцебиения. Крупные детали, взгляд в оптику, палец на спусковом крючке, крупный ствол и дуло винтовки. Мысли снайпера, кто ж ты такой? Не должно быть тебя там, даже без оружия не должно быть. Переговоры по рации. Доложить обстановку. Человек с оружием занял позицию, у него винтовка, держу на прицеле. Разбираемся, при попытке стрелять гаси. Архив, появляется Ельцин, подъезжает кортеж, президент выходит. Люди в штатском бегут к подъезду дома, снова архивные кадры Ельцина. Валов видит президента, поднимает СВД, но держит ее таким образом, что не касается спускового крючка. Смотрит прицел. Снайпер смотрит на него. Что ж ты делаешь? Коснешься крючка, и все, нет тебя. Не так здесь что-то, не так. Место для стрельбы ты выбрал неудобное, и тянешь. Чего тянешь? Валов смотрит на Ельцина. Замедленный кадр. Хроники. Ельцин в перекрестии прицела. Снайпер. Человек направил оружие в сторону объекта. Идет Нагнеталова. Толпа. Стрелок. Снайпер. Палец на крючке. Снова толпа. Кадры сменяются все быстрее. До мельтешения. Уход на рекламу. Повтор последнего фрагмента. Валов смотрит на Ельцина. Замедленный кадр хроники. Ельцин в перекрестии прицела. Снайпер. Человек направил оружие в сторону объекта. Идет Нагнеталова, толпа, стрелок, снайпер, палец на крючке, снова толпа, кадры сменяются все быстрее, до мельтешения, крыша здания, с громким звуком распахивается дверь на крышу, комитетчики берут Валова на мушку, оружие на землю, блядь, руки за голову! Он опускает винтовку, его крутят, смена плана, допрос снимается в клиповой манере, без смены плана, короткими склейками допроса. Представьтесь, лейтенант милиции Валов Дмитрий Валентинович, снайпер ОМОН ГУВД области. Год и место рождения. 1967 год. Город Волгоград. Что вы делали на крыше здания? Ну как что, обеспечивал безопасность и этот правопорядок поддерживал. На крыше, с веслом в руках, правопорядок. Слушай, лейтенант, ты соображаешь, во что ты вляпался? Я выполнял приказ. И кто ж тут у нас такой умный отдает такие приказы? Я выполнял приказ командира ОМОН, полковника Бердникова. Приказ вы получали лично или через кого-то? Приказ получил лично на утреннем разводе. Кто вам приказал готовить покушение на президента? Никто, никакого покушения я не готовил. Я еще раз говорю, выполнял приказ. Да вон хоть Бердникова самого спросите. Его уже спрашивают. И не только его. Вот только показания у вас различаются. Еще раз, кто и когда ставил вам задачу подготовки покушения на первое лицо? Никто и никогда. Я ни на кого не покушался. Я офицер ОМОН, выполнял приказ по обеспечению безопасности визита. «Слышь, Дима, кончай мне конопатить мозг. Если ты хотел просто посмотреть на президента, на кой болт ты за ствол хватался?» «Да не за ствол я хватался. Ну, за биноклем-то тянуться хрен знает куда. А сколько времени президент на площади будет, чтобы хоть посмотреть на него, я не знал. Вот и взял то, что ближе да под руками было. То есть вы, гражданин Валов, утверждаете, что никаких преступных намерений в отношении первого лица государства у вас не было? И ваши действия не более чем удовлетворение собственного любопытства? Ну как любопытство? Мне приказ был тут, ну, то есть там, на этом здании, находиться и обеспечивать безопасность. А президента получше рассмотреть, ну, не видел его вживую никогда. Ну, наверное, да, это вот вы правильно сказали, удовлетворение этого самого любопытства. Понятно. Так, подпиши вот тут и вот тут, это твои объяснения. Пиши, что с моих слов записано верно, число, дата, подпись. Комитетчик забирает подписанные бумаги и, выходя из помещения, оборачивается. Ну что, Валов, насмотрелся на президента? Жди теперь. Чего? Ничего, а кого? Твой Бердников сказал, что за тобой лично приедет. Отбивка. Полковник стоит перед столом, как бы нависает над сидящим по ту сторону Валовым. Так, это наш чеченский герой. Я говорил, что не дам праздник испортить. Ты что, меня плохо слышал, может быть? Или тебе больше всех надо было? Я дал четкий приказ не высовываться. Вот какого черта ты полез? Че, герой? Медаль нацепил, так уже все позволено? Уволю, без пенсии. За что, товарищ полковник? Да за все хорошее. Я тебе говорил, здесь не горы. Дали позицию, сиди, а винтовку свою засунь себе. Валов смотрит на него. Тот продолжает на него орать, это уже неразборчиво. Хроника, Чечня, съемки самые жесткие. Валов молча достает служебное удостоверение. Кадры боевых действий идут как бы вспышками. А идите вы нахер. Запикать, товарищ полковник. Рапорт об увольнении получите позже. План темнота. Из нее проступает снайперская винтовка. Мысли, озвученные голосом Валова. К оружию привыкаешь быстро. К тому, что оно в твоих руках несет смерть другим и спасает тебя. Но потом что-то происходит, и это уже просто инструмент, как молоток, часы на руке, или карандаш, или безопасная бритва. И когда возвращаешься с войны, ты не меняешься. И твое оружие остается прежним, и то, как ты к нему относишься, и как ты легко забываешь, что вокруг уже совсем другой мир, просто мир. Камера наезжает до тех пор, пока в кадре не остается только участок приклада с засечками. Конец. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.